Глава 59. Планы. Габриэль. Как же я ненавидел лже-Грегори в этот момент. С большим удовольствием свернул бы его тощую шею. Но вампир был прав, пока за моей спиной нет мощной поддержки, со мной быстро расправятся местные аристократы. Даже если для этого им придется задействовать всю королевскую армию. А генерал Луис Дорф с большим удовольствием взойдет на престол. Скупой, завистливый и мнительный, он станет не лучшим правителем Дракардии, нежели самозванец. Не такого будущего я желаю своей стране. Так что сейчас пришлось взять волю в кулак и съесть проклятый салат, после чего я молча ответил королю поклон и удалился. Он не стал меня задерживать взглядом, просверлив в моем затылке дыру. О том, что салат был с подвохом, стало ясно через 5 минут. Все тело на грани боли охватило вожделение, и я подавил в себе сильнейший порыв рвануть к Арине. Чтобы справиться с этим наваждением, по пути в цитадель окунулся в холодный океан. Примерно 30 раз. Мозги снова встали на место. Так что в хранилище я вошел уже более-менее в адекватном состоянии. И сразу принялся за дело. Я стал освобождать одного мага за другим, но предварительно брал с них магическую клятву верности. Освобожденным требовалось небольшое время, от нескольких минут до часа, чтобы полностью вернуть себе материальность. Я дал им разрешение занимать любые понравившиеся комнаты в цитадели, кроме моей спальни, разумеется. Те, кто быстро обрел плотное физическое тело, с моего позволения хозяйничали на кухне, из запасов в кладовых готовили кучу еды, трапезничали сами и кормили других. Некоторые предлагали свою помощь по вызволению сущностей из кристаллов, но я отказался. Мне нужно было, чтобы маги были благодарны за освобождение именно мне, и только мне приносили клятвы верности. За ночь я вымотался настолько сильно, что под утро рухнул на кровать как подкошенный. Позволил себе пару часов сна для восстановления. А когда проснулся, то обнаружил, что лечу в Тордеон. Коварная мантикора воспользовалась моей усталостью и сонным состоянием и рванула к Арине. Как я не пытался объяснить этой своей третьей сущности, что сначала нужно занять трон, все было бесполезно. Для этого существа на первом месте всегда была Арина. С большим трудом вернул контроль над разумом и полетел назад в цитадель, а по пути заскочил на рынок, закупил продуктов, сколько смог на себе утащить. Обнаружил дополнительную пользу от мантикоры. Продавцы не только от меня шарахались, но и делали приличную скидку. Практичный дракон внутри меня довольно потирал лапы. Увидевшие меня в мантикорском обличье маги теперь ходили передо мной по струнке. Никогда не видел столько уважения в чужих глазах. «Какие планы, командир?» — спросил меня Ивар, один из сильнейших магов, которых я освободил. Ему около 30. Он быстро обрел материальное тело, принял душ, поел. И даже успел постричься. Сейчас его короткие черные волосы были аккуратно зачесаны назад. Именно этого высокого широкоплечего атлета я назначил своим главным помощником. Он решал все возникающие в цитадели проблемы, пока я был занят, спал или отсутствовал. Причем эти самые проблемы возникали довольно часто. То несколько магов устроили потасовку за комнату, то кто-то начал буянить на кухне, требуя больше еды. А кто-то без разрешения пытался покинуть цитадель. То, что освобожденные мною маги были светлыми, не означало, что они являлись белыми и пушистыми. Скорее наоборот, все они были в той или иной степени безбашенными авантюристами. Ведь их пленили в кристалл, когда они находились на территории Черной долины. Никто в здравом уме и твердом рассудке туда добровольно не сунется. Массивные кулаки Ивара и его сильный дар боевого мага быстро присмиряли даже самых упертых. Именно благодаря ему в цитадели быстро установилась крепкая дисциплина. «Мне нужны еще сутки, чтобы освободить всех, кого запланировал», — ответил я помощнику. «В основном остались серые, светлых вы почти всех освободили», — отметил Ивар. «Ну а темных, понятное дело, трогать не стоит». «Согласен», — кивнул я. «Причем серых еще больше, чем светлых. И к ним нужно подходить более избирательно, а на это нужно время. Если нужна помощь, только скажите», — произнес парень. Мне нравилось то, что я видел в его серых глазах, честь, отвага, решительность. А ко мне он относился вообще как к своему главному авторитету. Безумно хотелось увидеть Арину, аж крылья чесались. И драконьи, и мантикорские. Теперь не только Мантюша, как назвала моего бешеного зверя Арина, но и ледяной дракон внутри меня нетерпеливо фыркал, требуя срочно навестить жену. Успокаивала их с большим трудом. Снова с головой ушел в работу и вызволил из кристаллов еще несколько десятков серых сущностей. Каждый из них принес мне усиленную клятву верности. А когда наступил глубокий вечер, наступила пора лететь во дворец с очередным кристаллом. В качестве жертвы выбрала запертую эманацию какого-то черного полудохлого слизняка. Пусть вампир подавится. Но вот завещание я так и не составил. Полетел к лже-Грегори без него. Можно сказать, нарушил прямой приказ короля. Надеюсь, он спустит мне это с рук. Скажу, что принесу завещание следующим вечером. Потому что уже завтра днем я планирую свергнуть его с трона.